чудесный рок. Когда-то жил в Англии один рыцарь. Рыцарь он был как рыцарь и ничем, пожалуй, не отличался от других, разве что своим щитом, на котором красовался грозный крылатый дракон, но даже он не защитил своего хозяина. А дело было так. Однажды этот рыцарь отправился на охоту и, увлекшись погоней, очутился в глухом непроходимом лесу вдали от родного Глостера. Не знал наш охотник, что место это не простое, а заколдованное. Посреди леса стоял высокий холм. К нему часто приходили усталые путники. Так уж повелось, что каждый мог подняться на вершину этого холма только в одиночку, оставив товарищей у его подножья. А дальше происходило невероятное. Неподалеку от этого магического холма и оказался рыцарь с крылатым драконом на щите. Усталый, измученный жаждой, он пробирался сквозь густые заросли и вдруг заметил дровосека. «Видишь вон тот холм?» — спросил дровосек у рыцаря. «Поднимись на его вершину и скажи так, как будто перед тобой стоит другой человек: «Хочу пить!» И тотчас появится старец со светлым лицом в богатом темно-красном одеянии. Он протянет тебе большой рог, украшенный золотом и самоцветами, как было заведено в старину. А сам рог будет до краев наполнен неведомым душистым напитком. Стоит лишь отведать его, как жажда и усталость покинут тебя, и ты снова сможешь отправиться в путь». Когда ты выпьешь рог до дна, старец протянет тебе полотенце, чтобы промокнуть уста, и, не дожидаясь вопросов или благодарности, исчезнет. Рыцарь с крылатым драконом на щите только рассмеялся в ответ. «Нашел глупца», — подумал он. «Неужели человек, которому в руки дают такой чудесный кубок, сам вернет его обратно какому-то старику? Быть такого не может!» Наш рыцарь объехал этот холм стороной и отправился дальше. Но в тот же вечер он возвращался с охоты домой и так сильно захотел пить, что готов был отправиться на край света за глотком воды. Тут-то и вспомнил рыцарь о невысоком холме и изобильном роге. Подъехал он к подножью, сошел с коня, поднялся на вершину и, как научил его дровосек, громко произнес: «Хочу пить!» И тотчас пред ним, как из-под земли, вырос старец в темно-красном одеянии. В руках он держал золотой рог, усыпанный драгоценными камнями. Как увидел рыцарь этот рог, так и взыграла в нем алчность. Выхватил он сокровище у старца из рук, поднес к губам, но, не сделав и глотка, решил, что никогда не вернет рог назад. Осушив его до дна, почувствовал рыцарь, что чудесный напиток придал ему силы и словно зажег кровь, но вместо того, чтобы вернуть рог старцу, как подобает благородному рыцарю, он бросился бежать. И что же случилось дальше с этим рыцарем, что гордо носил на своем щите крылатого дракона, но потерял рыцарскую честь и украл чудесный рог? А вот что. У того холма, чтобы утолить жажду из волшебного рога и отдохнуть, любил останавливаться и граф Глостерский. Узнал граф, что бесчестный рыцарь нарушил добрый обычай и решил восстановить справедливость. Отправился он в замок грешника и в честном бою убил его, а потом забрал чудесный рог. Но, увы, граф тоже не вернул рог его владельцу, древнему старцу, а преподнес своему королю Генриху Старшему. Так и закончилась эта история. Говорят, тот невысокий холм стоит до сих пор. но вы можете хоть весь день провести на его вершине и сотню раз повторить «хочу пить», вам уже не придется отведать из чудесного рога.